Этот глупый человек, сэр, отказывается вести нас вверх. — Почему вы отказываетесь, мой друг? — обратился я к старику. — Если вы отвезете нас туда, я заплачу больше, и в придачу вы еще получите подарок. — Масса, это моя лодка. Если я ее потеряю, я не смогу больше зарабатывать деньги, — твердо ответил старик. — Не будет еды для моего живота. Ни одного пенни не получу. — Но как же ты потеряешь лодку? — удивился я. Я хорошо знал этот участок реки. Там не было ни порогов, ни коварных стремнин. — И-по-по, масса, — объяснил старик. Я вытаращил глаза. О чем толкует этот лодочник? — И-по-по. Что это такое? Какой-нибудь грозный местный ю-ю, о котором я до сих пор не слышал? Этот и-по-по, в какой стороне он живет? Я старался говорить увещевающе. «Ва! Масса никогда не видел его?» Старик был поражен. «Да вон там, в воде, около дома окружного начальника, огромный такой, как машина, силище страшное!» «О чем это он говорит?» — недоумевающе спросил Бен. «Вдруг меня осенило. Это он про стадо гиппопотамов, которые обитают в реке по соседству с домом окружного», — сказал я. «Просто сокращение необычное, вот и сбило меня с толку. Он думает, что они опасны? Очевидно, хотя я не понимаю, почему. В прошлый раз, когда я здесь был, они вели себя тихо». «Надеюсь, они и теперь тихие», — сказал Боб. Я снова повернулся к старику. «Послушай, мой друг, если ты отвезешь нас вверх по реке, я заплачу 6 шиллингов и подарю тебе сигарет, хорошо? А если и по-по повредят твою лодку, я дам тебе денег на новую. Ты понял?» «Понял, сэр». «Ну, согласен». «Согласен, сэр», — ответил старик. Алчность взяла у него верх над осторожностью. Лодка медленно пошла против течения. В ней было на 0,5 дюйма воды, и мы сидели на корточках. «Не верится мне, что они опасные», — заметил Боб, небрежно опустив пальцы в воду. «В прошлый раз я подходил к ним на лодке на 30 футов и фотографировал», — сказал я. «Теперь эти и-по-по стали злые, сэр», — возразил бестактный Бен. 2 месяца назад они убили 3 человек и разбили 2 лодки. — Утешительное сообщение, — сказал Боб. Впереди из бурой воды торчали камни. В другое время мы бы их ни с чем не спутали. Теперь же каждый камень напоминал нам голову гиппопотама, злого коварного гиппопотама, подстерегающего нас. Бен, вероятно, вспомнив свою повесть о поединке с лесной коровой, попытался насвистывать, но это у него вышло довольно жалко, и я заметил, что он тревожно рыскает взглядом по реке. В самом деле, гиппопотам, который несколько раз нападал на лодки, входит во вкус, словно тигр-людоед, и всячески старается сделать людям гадость. Для него это становится своего рода спортом. А меня вовсе не соблазняла схватка над 20-футовой толщей мутной воды со зверюгой весом в 0,5 тонны. Я заметил, что старик все время прижимает лодку к берегу, крутит и так, и этак, стараясь идти по мелководью. Берег был крутой, но весь в выступах, можно выскочить, коли что. Скалы смяты гармошкой, словно кто-то бросил здесь кипу толстых журналов, и они окаменели и обросли зеленью. Примостившиеся на скалах деревья простерли свои ветви далеко над водой, и мы бросками по рыбье шли сквозь тенистый туннель, спугивая то зимородка, который голубым метеором проносился перед самой лодкой, то бородатую ржанку. Она улетала вверх по течению, глупо хихикая про себя и задевая лапами воду. По бокам клюва у нее нелепо болтались длинные желтые сережки. Выйдя из-за поворота, мы увидели на той стороне в 300 ярдах белую, как бы гофрированную, песчаную отмель. Старик облегченно крякнул и быстрее заработал веслом. «Совсем немного осталось», — весело заметил я, — «и никаких гиппопотамов не видно». Не успел я это сказать, как камень в 15 футах от лодки вдруг поднялся из воды и удивленно воззрился на нас выпученными глазами, пуская ноздрями струйки воды, будто маленький кит. К счастью, наша доблестная команда не поддалась панике и не выскочила из лодки, чтобы плыть к берегу. Старик